Отец Фёдор, подоткнув за ремень полы чёрной рясы, возился возле носовой пушки. Он заменил раненого пушкаря и отлично вел стрельбу. Корма на доминиканце скоро оказалась разрушенной тяжелыми ядрами царицы Анастасии. Потеряв управление, королевский корабль стал бортом против ветра. Паруса заполоскали, ветер, не надувая парусов, рвал их и бил о мачты. От ядер, обмазанных горючей смесью, на доминиканце возник пожар. Пушки, заряженные ядрами и брошенные матросами, разогревшие, стреляли сами собой, куда ни попало. Пожар, раздуваемый ветром, разгорался все больше и больше. Люди, обезумев от страха, бросались в воду. И остальные корабли Карстена Роде ударили по королевским корсарам. Бой длился еще 2 часа. Гремели пушки. Раздавались яростные крики озверевших людей, бросавшихся друг на друга. Вопили раненые. Несколько ядер попало в веселую невесту. Одно из них расщепило кормовой поручень. Обломки полетели в разные стороны. Куском дерева зацепило Степана Гурьева, стрелявшего из пушки вместо убитого пушечного мастера. Левая рука его покрылась кровью. Перевязав рану, капитан продолжал командовать боем. Другим ядром проломило борт, появилась течь. Со всех сторон слышались громкие команды капитанов, их отборная ругань. Бой кончился. 7 кораблей королевских корсаров сдались в плен. Поднявшийся ветер осложнил дело. Раскачиваясь на вдруг возникшей зыбе, корабли бились друг от друга бортами. С северо-запада наполз туман со слякотью. Капитаны Карстена Рода оказались отличными мореходами. Они быстро привели в порядок свои корабли, исправили повреждения и на плененных судах. Всех оставшихся в живых королевских корсаров согнали на один из взятых в плен кораблей, закрыли в трюм и поставили охрану. Тех, кто попал в воду и не утонул, люди Карстена Рода и английские купцы выловили и оказали им помощь. После удачного боя корабли наказного капитана снова вошли в бухту на острове Борнхольм, и мореходы под охраной пушек крепости Хаммерсхус отдыхали и готовились к предстоящему сражению. Карстен Роде собирался снова выйти в море в первый вторник сентября.